Глава 6. Феликс фон Штуббе и не только. Феликс фон Штуббе, сидя в кабинете, читал очередное письмо от Иоанна Темного, текст которого повторялся от письма к письму. В нем Мамба просил, требовал, убеждал диверсифицировать поставку минометов и гранат к ним, а также ручных пулеметов и винтовок. Патронный завод работал уже в полную силу, так же, как и артиллерийский, и еще один, отдельно, специально построенный для производства минометов. В русской армии их еще не оценили по достоинству, впрочем, как и во всех остальных. Но, учитывая опыт африканских войн, стали уделять внимание их разработке, но не в том объеме, в каком они заслуживали. Феликс же привлекал все больше и больше людей к их производству и усовершенствованию. Но и это было не все. С Иоанном Темным уже было подписано соглашение, по которому он выкупал все оружие по оптовой цене, практически по себестоимости. Но зато все заводы переходили в собственность семье фон Штуббе. Это в немалой степени ободрило Феликса, так как вся ситуация и доли денег, вложенных Мамбой, были весьма щекотливыми и порождали вопросы от посторонних людей, на которые трудно было ответить. Но Мамба присылал деньги не только за уже произведенное оружие, но и на разработку новых образцов и покупку морских мин. На очереди к производству стояла 37-миллиметровая автоматическая пушка Маклина, который не переставал удивлять своими техническими изобретениями, щедро спонсированными императором Африки. Талант, деньги и некоторые идеи чернокожего вождя, впрочем, весьма примерные, придавали потенциал и направление творческим разработкам изобретателя. На заводе выпускались уже огромными партиями 45, 80 и 120-миллиметровые минометы. Ими Иоанн Темный решил заменить легкую, среднюю и тяжелую артиллерию, применяемую на просторах Африки. Ведь миномет можно разобрать и нести на себе. В крайнем случае самый тяжелый мог нести и осел, как в прямом, так и в переносном смысле. Гораздо большее беспокойство у Штуббе вызвала приписка в конце письма. «Феликс, ты готов к революции в России? Ты, возможно, скажешь, что ее не будет, но ты ошибаешься. Она будет, и тебе надо готовиться к ней заранее. Наличие у тебя фабрик и заводов автоматически причисляет тебя к классу эксплуататоров. А то, что у тебя работают в большинстве своем немцы, тебя не спасет. Так же, как и социальная страховка. Бесплатные столовые для рабочих и остальные льготы на производстве помогут тебе только в Боронске, может быть, еще в Саратове. И на этом все. Предлагаю тебе озаботиться переносом производства в Африку или постройку там таких же заводов с помощью моих и твоих капиталов. Ты же знаешь, что у меня нет людей, способных выполнить эту задачу. А вот тебе и всем остальным аздзейским немцам следует внимательнее относиться к возможности революционной ситуации в России. Как только станет ясно, что наступила анархия, вся Прибалтика обретет независимость, а проживающие в ней немцы – смерть. Ты можешь мне не верить. Это твое дело. Есть несколько факторов, которые могут предотвратить развитие революции по очень плохому сценарию. Но, боюсь, ты не сможешь убить Ленина. А значит, наступит гражданская война, и ты можешь погибнуть со всей семьей. Если так произойдет, а ты не послушаешь моего совета, то моя совесть перед тобой чиста. Твой навсегда Иоанн Темный. Медленно отставив руку с письмом, Феликс фон Штуббе глубоко задумался. То, о чем его предупреждал Мамба, действительно уже стало наклевываться, но пока в провинции эти настроения были неочевидны. А вот его брат Герхард, ставший уже генерал-майором в главном артиллерийском управлении, много рассказывал о том, что происходит на улицах и в Государственной Думе. Страну стала захлестывать волна популярности социализма. Жандармов ненавидели, причем те, которым вообще не было никакого дела до них, не страдающие от произвола или от чего-либо еще. Экзальтированные гимназистки, юноши с горящими глазами и пустыми карманами, требовали свергнуть монархию и войти в историю как демократическое европейское государство. Брат Герхард рассказывал, как сын известного профессора-математика влез на крышу жилого дома и сбросил оттуда бутылку с серной кислотой на голову полицейского, спокойно проходящего внизу. А у этого юноши не было никаких причин ненавидеть полицейских. Что творилось в головах у молодежи, понять было невозможно. Страну начала захлестывать волна стачек, демонстраций, локаутов. И 1908 год грозил обернуться чем-то страшным. Но пока ситуация еще была под контролем. Эсеры, кадеты, большевики, меньшевики, центристы и марксисты. Все они развращали молодежь своими идеями интернационализма и коммунизма. И они же кричали с трибун Государственной Думы зажигательные речи, клеймя позором косность и зашоренность империи. Да, проблемы были, и их надо было решать, но не террором же и формулой все отнять и поделить. И без пропаганды коммун. Левым социалистам аплодировали стоя, а голосов правых и центристов никто не желал слышать. Эдак скоро дойдет и до того, что все женщины будут общими, а каждая девушка должна будет давать с собой переспать, как только об этом ее попросит любой член коммуны. Но ведь это противоестественно человеческой природе. Феликс уже насмотрелся на авантюристов и дикарей. Он прекрасно знал человеческую природу, а также догадывался о том, что революция во всех других странах будет задушена на корню. Да она и невозможна без предательства элиты. Так было во Франции. Без этого была невозможна революция и в России, что бы там ни говорили сами революционеры и члены их партий. Да и кто руководит этими партиями? За редким исключением это были евреи с русскими псевдонимами. Мартов, Троцкий, Кац, Штейнберг, Натансон, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Свердлов, Гоц, Абрамович, Иорданский, Марк Либер. Да еще к ним примкнули такие великороссы, как Чхеидзе и Церетели. И все эти люди решали судьбу России. Единственными, кто не скрывал своих намерений и действительно защищал права евреев, были члены еврейской партии рабочих Бунд. Они действительно выдвигали справедливые требования и не прикрывались социалистическими идеями для реализации этих планов. Да, в Государственной Думе было много и русских, решивших возглавить правое дело. Чернов, Плеханов, Керенский, Гучков, Милюков, князь Львов и другие. Но все они занимались больше болтологией, чем реальными делами, не понимая, к чему это все может привести, не замечая стремления большевиков к диктатуре пролетариата. Но ни одного немца или татарина в этих рядах не оказалось. Феликс не был антисемитом. Он был практиком и циником, рассматривая каждого человека с чисто утилитарной целью, не обращая внимания на его национальность. Но вот то, что все больше творческой интеллигенции обычных граждан, чиновничества и рабочих поддавались влиянию большевистских идей диктатуры пролетариата, которого в стране было не больше 3%, и зажигались идеями интернационализма чуждым русским людям, его уже начинало пугать. Эх, грустно все это. И Феликс фон Штуббе откинул письмо, но потом, встав, вернулся к столу и еще раз, внимательно перечитав его, решил сжечь. Давняя привычка прожженного авантюриста заставляла всю опасную информацию оставлять только в голове, не доверяя бумаге. Исключение было сделано, разве что при сборе компромата на определенных людей. Но вот задуматься над тем, о чем сообщил ему в письме Иоанн Темный, следовало. С семьей все было ясно, и Феликс уже приобрел себе дом в штате Вашингтон и купил там же большой кусок земли на всякий случай. А случаи бывают разные. В Германию он не хотел, Англии опасался, Франции не доверял, потому как был немцем, пусть и отзейским. В Италию, Испанию и Португалию его не тянуло, так же, как и в остальные европейские страны, в которых его, при желании, очень легко можно было достать. А вот с переносом завода или созданием нового производства все обстояло сложнее. Но у Иоанна Темного сложились успешные отношения с американцами, и те могли продать станки и оборудование и даже привезти их в Африку. Но место строительства было еще не определено. Нужна была разведка месторождений железа. А тут еще и непонятная суета, которая стала происходить вокруг территории Иоанна Темного. Там восстание, тут восстание. Да странные летучие отряды арабов и берберов появились на границе с Суданом. Непонятно это было все. А вот с набором рабочих нужно было подумать, так же, как и с азийскими немцами, проживающими в Прибалтике. Но вот заставить людей сменить свой дом на другой просто так очень сложно сделать. Чтобы уговорить переехать людей, веками живших на своей земле, для этого нужны объективные причины. Расстаться с родным фольварком не каждый способен, даже под страхом смерти. Старики уезжать отказывались, а бросать их в одиночестве не хотели уже дети. Да и все было привычно. Уклад, будущее, работа и многое другое. Но Феликс все же закинул удочку через Герхарда с предупреждением о возможности грядущих нерадостных событий. Немцы всегда прислушивались друг к другу. Что-то можно было успеть организовать или как-то подготовиться к возможным неприятным событиям. Мамба заказывал в САСШ пароходы и небольшие легкие торпедные крейсера, но для них пока не было построено подходящего морского порта либо отдельной базы. А небольшой порт на реке Конго, что в Матаде, не вмещал ничего, кроме обычных пароходов. В общем, работы было много, а тягостных дум еще больше. И Феликс вышел из кабинета, планируя направиться в цех своего завода, чтобы развеяться и посмотреть, как собирают новые автоматические пушки. Катикира провинции Убанги-Мванги, как и было условлено, появился на следующий день на речном причале города Банги. Пройдясь во главе своей свиты вдоль берега и проверив погрузку и разгрузку больших лодок, он величаво удалился во свояси, посчитав, что выполнил все условия, поставленные неведомыми иностранцами. Гонец к Мамбе уже убыл, и теперь Мванги мог вести двойную игру, ожидая появления послов неизвестной пока ему страны. А к тому времени прибудут от Иоанна Темного люди и скажут, что ему делать дальше. Долго ждать реакции от неведомых миссионеров Мванги не пришлось. Буквально на третий день, когда он вышел из администрации, направляясь домой, его уже ждали. Выстрел из винтовки и дополнительно несколько контрольных из револьвера перечеркнули жизнь многострадального Мванги, бывшего короля Буганды. Два охранника, шедшие рядом, беззаботно глазеющие по сторонам, были убиты вместе с ним неизвестными нападающими. Пока поднялась шумиха, пока прибежал взвод бойцов из местного гарнизона, для уничтожения убийц тех уже и след простыл. Пользуясь хорошим знанием местности, беззаботностью негров и спустившейся ночной темнотой, они безнаказанно скрылись, оставив после себя ощущение огромных звездюлей, кои получат все лица, ответственные за охрану Катикира провинции Убанги. Расследование, проведенное палачами, ничего не дало, кроме выяснения того, что нападавшие были неграми, но не местными, а пришлыми. Но конкретно откуда и почему приказу был убит Мванги, дознаться не удалось. Человек, прибывший с вооруженной группой от Мамбы, был вынужден констатировать лишь смерть Катикира, отчего все устные инструкции, полученные им, утратили малейшую актуальность. А тот пухлый пакет с бумагами, который он вез Мванги, можно было вести обратно, с кратким отчетом о положении дел русского администратора, временно взявшего на себя полномочия Катикира. Меры безопасности были усилены, а местный гарнизон, состоящий из полка черной пехоты и двух рот, пулеметный и минометный, был поднят по тревоге. Воины прочесали все ближайшие джунгли, а также саванну на 100 километров вокруг. Но кроме мелких бандитских шаек и каравана контрабандистов, следующих из германского Камеруна, никого поймать не удалось. Зато военные, направленные в сторону Чада, вернулись пренеприятнейшим известием о том, что глава провинции Нигера Саид Паша поднял бунт, перешедший в восстание. Верные Мамбе отряды были им уничтожены, а остальные перешли под его руководство. И сейчас он собирал войска для захвата всех окружающих территорий. Известие об этом принесли первые беженцы с территории вокруг озера Чад, где компактно проживали немногочисленные корейцы. Справедливо опасаясь насилия, захвата угодий и банального грабежа, они бросились бежать в Банги за помощью. Они же и сообщили, что Саид объявил себя султаном Нигера и пообещал, что создаст самый крупный султанат в Африке, подчиненный лично ему. Срочная депеша была подготовлена, и новый гонец отправился с секретным пакетом к Мамбе, сразу с двумя черными вестями. Не зная, как отреагирует на эти новости Иоанн Темный, все боялись. Ровно через 3 недели в Банге от Мамбы прибыл генерал Ярый и стал набирать войска, формируя из кадрового резерва новые полки и собирая со всех городов и поселков провинции расквартированные там части. Управлять провинцией прибыл отец Пантелеймон, неожиданно для себя назначенный Иоанном Темным Катикира, или, если по-другому сказать, то временным главой провинции Убанги. Все его жалкие попытки отстраниться от этого поручения потерпели полный крах. Со скучающим выражением морды лица Иоанн Темный слушал его возмущение и доводы о том, что он имеет духовный сан, и то, что он неуполномочен, и то, что он не умеет управлять, многого не знает и так далее и тому подобное. Лишь глаза черного императора цепко и невозмутимо смотрели на отца Пантелеймона, который под этим взглядом сдулся. Он уже успел жениться и привести сюда с собой жену. А тут такая оказия, да еще и опасная. Паству, святой отец, будешь приумножать да окормлять ее, чтобы неповадно было врагам нашим настрополять супротив нас народ наш. А то ироды до чего дошли, Катикиру убивать среди ясного вечера. Непорядок это, придется там тебе, пока не пришлю другого, гражданскими делами заняться. Да ты не бойся, отец Пантелеймон, там Ярый будет верховодить. Все войска в округе стянут туда, докат своих лучших людей уже отправил. Будет тебе помощь. Всех найдут, а если не найдут, то не допустят более подобного. Не переживай, езжай с Богом. Я на тебя надеюсь. Вот и все, что услышал от него отец Пантелеймон, и, тяжко вздохнув, направился собирать вещи. Жену, беременную первым ребенком, он брать не стал. В Хартуме есть все условия для того, чтобы рожать. А что его ждет на новом месте, неизвестно. Молиться будет денно и ночно, да вникать в государственные дела. Глядишь, С Божьей помощью и разберется. А это главное сейчас. Проводив отца Пантелеймона, Мамбо задумался. Кто убил Мванги? Кому была выгодна его смерть? Это убийство, совершенно неожиданное, смешало все фигуры на доске. Он лишился важной фигуры. Слона или коня – суть не в этом, а в том, что заменить его некем. Противник сделал свой первый ход, и этот ход оказался непредсказуемым. Теперь он должен сделать свой, но пока не время. Не сейчас. В это самое время майор Эжен Франсуа Годьи довольно потирал загорелые руки. Этим швабам удалось сломать все их планы. Еще бы. В самый разгар восстания, организованного французами, немцы решили повторить то же самое, но уже с другим Катикира в противовес французам. И даже нашли общий язык с англичанами, которые и разработали практически всю операцию, но слили информацию о ней французской разведке. В том, что информация была ими слита, а не получена в результате измены, Эжен не сомневался ни на минуту. Он слишком хорошо знал англичан, чтобы доверять им. А вот немцы этого еще не знали. Но тем хуже для них. В начавшейся мясорубке и попутной чистке рядов они потеряли всех своих агентов, которых с большим трудом внедрили в окружение Мванги. И все их усилия пошли на смарку одним точным выстрелом из пистолета. Группа наемных убийц из Сенегала прекрасно справилась с полученным заданием. И теперь киллеры бездумно тратили полученные за это деньги на негритянок и развлечения. Пусть веселятся. Скоро они, возможно, понадобятся вновь. Губернатор Камеруна фон Путкамер, мягко говоря, был расстроен. Только что сорвалась операция, благодаря которой Германия могла расширить территории своих колоний. Впервые у них появилась возможность утереть нос американцам, а также французам, которые уже организовывали мусульманскую черную армию под началом перебежчика из лагеря Мамбы. Армия Саида Паши, объявившего себя султаном, только формировалась, и не в последнюю очередь сенегальцами, а также племенами, исповедующими ислам, прибывающими с территорий, прилегающих к Сахаре. Да не было бы удивительным, если бы в ее рядах были уже берберы и прочие полудикие племена Алжира и Марокко, а также чернокожие представители других народностей Западной Французской Африки. Все они активно снабжались снаряжением и оружием от французов, включая орудия и пулеметы. А ведь какие были планы? Поднять восстание на территории бывшей португальской Анголы и навстречу им на территории провинции Убанги. Не на всей, а только на той ее части, что прилегает к Камеруну и реке Конго, где расположены золотые и алмазные прииски. Потом восставшие должны были двинуться навстречу друг другу и соединиться в районе города Бомо, захватив и морской порт Матади. Получив моральную и материальную поддержку от Германии, они бы взялись за Габон и захватили его, освободив от американцев. Ну а после? После этого одна немецкая дивизия разбила бы ослабевшие и обескровленные войска чернокожих и присвоила бы эти территории себе. И все по-честному. Ну а в случае, если бы Иоанн Темный решил воевать, то можно было заключить перемирие с французами, объединить усилия и ударить на него со всех сторон, вышвырнув обратно в Центральную Африку, где он и дальше может управлять своими черножопыми дикарями. Никто туда из белых никогда не полезет. «Да», — решил губернатор. Планы надо менять, но полностью отказываться от них не стоит, ибо, в конце концов, Вместо одной черной фигуры появится другая, а потом и третья. Единственный вопрос, который напрашивался сам собой: а кто знал об их договоренности с Мванги? И кому выгодно было его убрать? Кто в конце концов слил эту комбинацию тайному врагу? У губернатора была идея, что слили их англичане, а убили Мванги французы. Но никаких доказательств не было. Да и доказывать это уже было поздно. А может, так сложились определенные обстоятельства, и все это совпадение? Ведь и так в жизни бывает. Бывает, но не у немцев. Нас переиграли. Еще раз вздохнул фон Путкамер и густо задымил любимой трубкой из эбенового дерева, пытаясь успокоиться и заново обдумать произошедшее, чтобы представить детальный расклад кайзеру. Кайзер будет недоволен. Но что тут уж поделать? Людской ресурс был сильно ограничен. Вот если бы у него были люди, как Феликс фон Штуббе, то еще были бы шансы на успех, но таких людей у него в подчинении больше не было. А потому придется обходиться тем, что есть.